ни президента школы Коллинза. Директорский кабинет также пустовал в это утро. Точно Мак-Магон-старший заранее получил некое предупреждение и нарочно задержался дома. Словом, буйное поведение малюток не встречало ни малейшего противодействия. И они использовали такую удачу вовсю. Кричали, носились по лестницам, спешно дорисовывали какие-то плакаты и надписи. «Что это происходит у малюток?» — спрашивали друг друга, оглушенные всем этим шумом и гамом старшеклассники, направляясь к своим кабинетам. «Кажется, они подняли бунт против цветных», — отвечал кто-нибудь из наиболее осведомленных. «Я слышал, что они сегодня переизбирают старосту, знаете, негра Робинсона, и прочат на его место белого». «Ага, вот оно что», — равнодушно цедил спрашивающий. «Ну ладно, не будем им мешать». И старшеклассники, обычно охотно делавшие замечания расходившимся младшим, спокойно удалялись к себе. Как нарочно, весь первый час у семиклассников оказался свободным, и кабинет математики в их полном распоряжении. Мистер Хомер заболел и протелефонировал, чтобы его не ждали. В углу кабинета орали во все горло «Моя страна, твоя страна, о Боже!». Хором с большим вдохновением дирижировал один из орлят, морковно-рыжий Мартин Кронин, забияка и сплетник. Он прибежал вместе со своими ребятами в школу чуть не на рассвете и уже успел нарисовать на доске уродливую обезьяну, которая держала в руке глобус. «Великий ученый Робинсон изучает Вселенную», — гласила издевательская подпись под рисунком. Такая же грубо намалеванная карикатура украшала открытки, полученные накануне всеми без исключения малютками. Под карикатуры шли предвыборные лозунги. «Америка для американцев», — так сказал еще президент Монро, «смотри истории Соединенных Штатов Америки». «Африка для негров», — так говорим мы. «Робинсон попирает законы, потому что он чужак». «Долой старосту Робинсона!» «Отдайте ваши голоса Мак-Магону, стопроцентному американцу и лучшему форварду!» «Учтите, директор будет благосклонен к классу, где староста его родной сын!» «Выбирайте орла Мак-Магона!» На обратной стороне каждой открытки было отпечатано на машинке, что, мол, «Леди и джентльмены из седьмого класса благоволят собраться в четверг перед началом уроков в школе, дабы обсудить давно назревший вопрос о переизбрании старосты». Была и подпись «Организационный комитет по перевыборам». Имена членов комитета были написаны от руки и до чрезвычайности неразборчиво. Но большинство малюток тотчас же поняло, что комитет — это сам Фрейни и Мак-Магон, его друг Рой Мейсон и долговязый Лори Милс. Однако для некоторых школьников и открытки, и весь этот шум и гам оказались новостью. Они приставали с вопросами то к Мартину, то к Лори, которые, видимо, знали больше других и держались по-хозяйски. «Что у нас происходит? Почему такой крик? Эй, Мартин, в чем дело? От кого эти открытки? И кто назначал перевыборы?» «Придет время, все узнаете», — важно отвечали Мартин и Лори. Школьники пожимали плечами и отходили, недоумевая. Некоторые из них хорошо относились к Чарли Робинсону и считали его вполне своим парнем, но в то же время никак не могли примириться с тем, что во главе класса стоит негр. Поэтому они и не протестовали против перевыборов, хотя решительно все понимали, что все это проделки Мак-Магона. «Эй, ребята, идите по крайней мере во двор, чтобы не срамить всю школу. Там можете орать, сколько влезет», — уговаривали крикунов самые благоразумные. «И не подумаем, там нет кафедры для ораторов, а нам необходима кафедра», — отвечали крикуны. Прозвенел звонок, но никто не обратил ни малейшего внимания. Температура накалялась все сильнее. Во двор вбегали все новые группы возбужденных школьников, над них красовалась эмблема орла, куртки других были украшены маленькой серебристой свирелью. «Глядите-ка!»